13. «Наверное, Стив принадлежал Феликсу», — подумал я, глядя в угол, где мы его нашли. Остальные игрушки по-прежнему лежали там, покрытые пылью, а от царапин на стене по-прежнему пробегали по коже мурашки, стоило мне на эти царапины взглянуть. Неужели в этом доме и вправду водятся призраки? Джейкоб и Луис говорили, что Феликс пропал. Из его записей ясно, что он считал дом полным призраков. Но правда ли он пропал? Что, если его семья просто уехала, никому ничего не сказав? Хотя это не объясняет, почему из его комнаты пропадали вещи. Я посмотрел на дневник. Если Феликс действительно пропал, ответ на вопрос, что с ним произошло, может быть здесь. Вдруг снизу донесся тихий голос. Я едва услышал его, но мне показалось, что мама зовет меня. Я быстро убрал дневник в коробку и бросился к двери. По дороге я вспомнил, что ключ от чердака до сих пор у меня. Я вернулся к коробкам, бросил ключ в одну из них и спустился по лестнице. Нужно будет вернуться позже и проверить телефон. Я оказался на втором этаже и столкнулся с Лили. «Что случилось?» — спросил я. «Мама зовет тебя ужинать». «Где ты был?» — спросила она, прищурившись. «Нигде», — пробурчал я, протискиваясь мимо нее к лестнице. «Ты был на чердаке, да?» — раздался ее голос у меня за спиной. «Это из-за того телефона?» «Значит, она помнит про телефоны». «Да нет, ничего особенного», — отмахнулся я. «Пожалуйста, не рассказывай маме с папой про него». «Не лезь в мои вещи, и я им ничего не скажу». «Ладно, не буду». Мы спустились вниз. Стол был накрыт почти так же, как в нашей старой квартире, но теперь стулья не упирались в стену. Вокруг было просторно. На ужин сегодня спагетти с тефтельками. Мое любимое блюдо. Как всегда, мама с папой спросили, как прошел день в школе. Лили сказала, что подружилась с новыми ребятами, что меня ни капли не удивило. Она любила поболтать. «А как у тебя, Эйтан?» — спросила мама. «Я познакомился с двумя парнями в автобусе», — сказал я. «Они спрашивали, можно ли как-нибудь прийти в гости». Мама перевела взгляд на папу. Оба были удивлены. «Это было бы здорово», — улыбнулась мама. «Пусть приходят завтра. Приготовлю свежее печенье для твоих новых друзей». «Не нужно печенье». Я даже глаза закатил. «Да они мне и не друзья. Просто хотят прийти, потому что говорят, будто это дом с призраками». Папа закашлялся так, что чуть не подавился фрикаделькой. «И из чего это они так решили?» «Они сказали, что мальчик, который здесь раньше жил, пропал», — ответил я. Папа усмехнулся. «Не может этого быть. Они бы сказали мне об этом, прежде чем продавать дом. Это по закону положено». «Разве?» — переспросила мама. Она, кажется, заинтересовалась этим больше, чем папа. «Думаю, да», — сказал папа. «Уверен, все в порядке. Дом несколько лет стоял заброшенным. Детишки, наверное, напридумывали разных историй, почему так вышло. Уверен, дело не в этом». Мама, похоже, не была так уверена. «Как бы там ни было, Итан, приглашай друзей в любое время. Главное, чтобы уроки были сделаны». «Ладно», — сказал я. Остаток ужина прошел спокойно. Папа сообщил, что, раз переезд прошел быстро, он уже завтра выходит на работу. В новую компанию. «Видите, дети, я тоже завтра буду заводить новых друзей», — усмехнулся папа. Мы с Лили переглянулись. Папа любил шутить и надеялся, что мы рассмеемся. Но мы не всегда понимали, шутит он или говорит серьезно. На всякий случай мы тихонько засмеялись, чтобы не расстроить его. Под столом я нервно постукивал ногой по полу. Мне не терпелось, чтобы ужин поскорее закончился, и я мог вернуться на чердак проверить телефон.